Сверток был величиной со скрюченного человека и, кажется, весьма тяжелый. Меня охватило дурное предчувствие. Неужели и в самом деле труп? Потом у Станелли появилось лицо человека, придерживавшего тюк с другого конца. Вопреки ожиданиям, это был не продавец насекомых, а в конец запыхавшийся Сенгоку в белой свежевыглаженной рубахе с открытым воротом и совсем не шедших к ней рабочих брюках цвета хаки. Сначала Сенгоку низко поклонился женщине, а уж потом перевел взгляд на меня и недоуменно уставился, не понимая, что происходит. Зазывала тоже, повернувшись ко мне, даже привстал на цыпочки и пораженный выпустил из рук тюк. Появление Сенгоку было для меня настолько неожиданно, что я сразу не мог найти нужных слов. «Затянула его туда. Придумайте что-нибудь», — объяснила вместо меня женщина. Наступило неестественно долгое молчание. Лучше бы я сам все объяснил. «Простите, я схожу по нужде», — без всякого выражения скороговоркой произнес зазывало и снова скрылся в туннеле. «Не удается вылезти из унитаза, но почему?» — с беспокойством спросил Сенгоку. Слова, казалось, застревали у него в горле. «Не удается. Где Камоя-сан?» — сказал я, и в горле у меня тоже пересохло. Надо бы промочить, но пока было не до того. «Совещается с повстанцами? Там столько всего произошло? А это что? Вряд ли сладкий картофель?» «Нет, конечно, труп. Что же еще?» Сенгоку, сдерживая раздражение, понизил голос. «Разве не о нем шла речь с самого начала?» «Когда заговорили о трупе, я был уверен, что речь идет о твоем. Слава богу, нет». «Противно». Женщина взяла самострел и попятилась к унитазу. Потом обернулась, определила на глазок расстояние до меня и остановилась в 3 метрах. «Чей же этот труп?» «А как вы думаете? Я знал этого человека?» «Полагаю, вы удивитесь. Если не твой, неужели...» «Нет, быть не может. Камоя-сан?» «Вряд ли». Женщина испуганно осеклась. «Когда возник разговор о трупе, Камоя-сан был еще здесь». «Так чей же?» Боль в ноге мешала как следует сосредоточиться. «Чья еще смерть могла бы поразить меня?» Даже когда умерла мать, я был потрясен меньше, чем когда уронил фотоаппарат и разбил объектив. Она тогда жила вместе с тупым кабаном, наполовину против своей воли. И открытку о ее смерти я получил лишь спустя 2 недели. Весьма уважаемый труп, с которым нужно обращаться почтительно. Сенгоку с жадным любопытством шарил глазами по всем уголкам трюма. Он впервые видел это место, где велось незаконное уничтожение отбросов, где находилось обиталище его подозрительного компаньона, ответственного за яму. «Управляющий? Нет, здесь вы капитан. Унитаз, который сейчас маринует вашу ногу, и есть та самая бездонная яма». «Маринует? Что за выражение?» — решительно вступилась за меня женщина. «Я увидел, как она еще молода. Может быть, именно сейчас и проявилось ее истинное лицо». Посмотрите сами и все поймете. Я не собираюсь ничего скрывать. В создавшемся положении мне приходилось проявлять осторожность. Я давно хотел взять тебя к себе. В душе я всегда считал тебя своим другом. Я знал, что когда мы будем вместе, все пойдет хорошо. Правду говорю, даже билет на корабль для тебя приготовил. Сейчас как раз подходящий случай. Может, вы нарочно все это затеяли, чтобы поиздеваться надо мной? Ну что это, да и зачем? Хотите помешать уничтожить труп, вот и устраивайте этот балаган. Ничего подобного, я ждал помощи. Помоги мне побыстрей. И верно, обычное представление. Зазывало, застегивая брюки, показался из туннеля. Поглядел на меня, и как неумело вырезанная из бумаги фигурка застыл в неестественной позе, продолжая держаться за язычок молнии. Чего возитесь? Неужели до сих пор не можете вылезти? По-всякому пробовали, — замотала головой женщина, заступаясь за меня. Наверное, приятно все-таки иметь товарища, который с тобой заодно. Давление немыслимое, внутри вакуум, Нога как вросла, ни вытянуть, ни повернуть.